Глава 9. Конор. Если бы взглядом можно было убить, Поппи рухнула бы мертвой прямо за обеденным столом моих родителей. Я молча обдумываю те самые 7 убийств, про которые написано на моей кружке для кофе. Я могу закопать ее сексуальный трупик где-нибудь под деревьями на заднем дворе, и никто об этом не узнает. На самом деле я никогда никого не убивал. Я вор, я мерзавец и лгун, я топаю по головам, когда мне надо, но я не убийца. Жаль, потому что сейчас убийство выглядит как никогда соблазнительным. Меня пугает, что как бы ни старался, я никогда не смогу контролировать эту девушку или предугадывать ее поступки. Я могу только на ходу приспосабливаться и наблюдать, приведет ли это к катастрофе или нет. Ее слова разозлили меня, но, похоже, она сказала именно то, что надо, поскольку Кейли хлопает в ладоши и кричит. «Поппи, спасибо тебе! И тебе, Конор! Господи, ты же знаешь, как много это для меня значит!» Она снова радостно хлопает в ладоши. «Сейчас наши пути разошлись, но когда-то мы с Кейли были не разлей вода. Сам не знаю почему, но для меня важно, что я сейчас здесь». Пусть даже сестре не очень нужен такой говнюк, как я, в ее самый радостный день. «Извините, мы на минуточку». Я вытаскиваю Поппи из-за стола и увожу в прихожую. Она с трудом поспевает, спотыкаясь на высоких каблуках. Я резко разворачиваюсь, прижимаю ее к стене и грозно нависаю над ней. «Какого дьявола ты это устроила?» Она скашивает глаза в сторону столовой, где гости явно прислушиваются к каждому нашему слову. Но мне все равно. Я намеренно веду себя как конченая дрянь, пока кому-то из участников этого спектакля не стало еще хуже. Она смотрит на меня предостерегающе и шепчет. «Речь идет о свадьбе твоей сестры. Ты что, не видел, как она обрадовалась? Ты должен пойти». «Ничего я не должен». Я даже не пытаюсь понизить голос. Наоборот, хочу, чтобы меня все слышали. «Да, это неприятно, но так будет лучше для всех и особенно для Кейли. Я вовсе не хочу причинить ей боль, но она должна понять, что на меня рассчитывать нельзя, по крайней мере, в семейных вопросах. Я упрямо не желаю обсуждать то, что невозможно для меня». «Конор!» — тихий голос Поппи звучит умоляюще, и мне стоит огромного труда не поддаться на ее уговоры. «Этого нельзя делать». И нельзя допускать, чтобы неясные чувства, которые она пробуждает во мне, развились во что-либо большее. Чувства не для таких, как я. Я пытаюсь сдержать то, что поднимается внутри меня, и подавляю то, что пробуждают во мне ее жалобные щенячьи глаза. «Один день», — на сей раз тихо напоминаю я, — «ты будешь изображать мою невесту всего один день». Я согласился на ужин только после того, как ты влезла куда не следует. Она вздрагивает, и я горько жалею о своих словах. Я не хотел причинить ей боль. Я знаю, что боль сейчас способна спасти ее от грядущего полного разочарования, но по какой-то причине эта боль заставляет меня свернуть с обдуманного курса. Черт, я не это хотел сказать. Ничего, я привыкла. Говорит Поппи, повесив голову, и внезапно лихая языкатая стерва исчезает. Ее место занимает маленькая неуверенная девчонка. «Да что с ней такое? Что я такого сделал?» «Поппи...» Я наклоняюсь ближе, но она еще сильнее сжимается. «Поппи, посмотри на меня». Я не осознаю, что делаю, но моя рука сама собой прикасается к ее гладкой щеке, поднимает ей подбородок, чтобы она посмотрела мне в глаза. Большим пальцем я нежно провожу по ее мягкой коже, наслаждаясь ее шелковистостью. Я произношу слова, которые говорил, наверное, всего несколько раз за последние годы. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Это я здесь, нежеланный гость». Она облизывает губы и осторожно выговаривает слова. «Конор, ты не прав. Мне кажется, Кейли очень рада, что ты пришел. Да и твоя мама тоже». И вовсе не из-за ее странной вражды с Одри и Йеном. Она встряхивает головой, словно пытается собраться с мыслями и найти логичные доводы, но это не получается, и она просто обрушивает на меня водопад эмоций. «Я не могла стерпеть, как они говорят с тобой и о тебе. Я едва тебя знаю, ты украл мой компьютер, но даже мне понятно, что ты вовсе не такое чудовище, каким тебя пытаются представить. Или каким ты пытаешься представить себя?» «Я Удивленно. Нет, я потрясен до глубины души. У Поппи нет ни малейших причин защищать меня или верить в меня. Я вторгся в ее жизнь как то самое чудовище и украл то, ради чего она живет. Так почему она защищает меня? Почему? Она кажется мягкой и уязвимой, глядя на меня снизу вверх, словно ожидая, что я буду возражать. Но тут я слышу приближающиеся шаги, и какой-то порыв заставляет меня сделать то, что совсем не в моем стиле. Я целую Поппи. И не легким вежливым поцелуем. Нет, я впиваюсь в ее губы страстно, грубо, словно беру ее рот в плен. Словно у меня есть право ее целовать, и я уже делал это сотни раз. Словно она принадлежит мне. Ее руки рефлекторно ложатся мне на грудь, и секунду я думаю, что сейчас Поппи оттолкнет меня. Ей стоило бы это сделать, я ничем не заслужил ее поцелуй. Но вместо этого она сжимает в кулачках мою рубашку, удерживая меня рядом. Я наклоняю голову, чтобы углубить поцелуй, и прикусываю ее нижнюю губу, когда она не поддается. Поппи тихо ахает, и я проталкиваю язык в ее рот. Не понимаю, что на меня нашло, но мне это нравится, хотя в голове громко звенят предупреждающие колокольчики. Поппи словно тает, отвечая на мою страсть без сомнений и задних мыслей. Наши языки сражаются за контроль, и я не сдаюсь. Я хочу ее. Я хочу эту огненную женщину так, что между ног у меня все каменеет от желания. Я еще сильнее вжимаюсь в ее тело, вдавливаю Поппи в стену. Ее руки обнимают мою шею, она приподнимает ногу и прижимает к моему бедру, и я ощущаю исходящий от нее жар сквозь брюки. Боже правый, она тоже хочет меня. После всего, что она видела, Поппи хочет меня. Я силой сжимаю ее бедро ладонью и ловлю ее стоны губами. Мне хочется, чтобы эта страсть не угасала. Где-то совсем рядом покашливают. Это Йен. Поппи испуганно вздрагивает, ее губы отрываются от моих, и мне внезапно страшно хочется как следует врезать кузену в нос за то, что он помешал. Поппи хихикая бормочет невнятные извинения, словно школьница, которую учитель застал в коридоре с мальчиком. Но я не мальчик, она не маленькая девочка, а Йен точно не годится на роль блюстителя нравов. Конечно, разлад между матерью и тетей Одри не его вина, но яблоко недалеко укатилось от ядовитой яблони, и он тот еще подонок. «Сожалею, что пришлось прервать это представление, но понимаете ли...» Он кивает на столовую, где родня с жадностью прислушивается к происходящему. Взгляд, которым Йен окидывает Поппи, приводит меня в ярость. Он скользит глазами по ее телу, словно замечая то, что не имеет ни малейшего права замечать. «Она моя, ублюдок!» Сам не знаю, откуда приходит ко мне эта мысль, но она заставляет меня встать между Йеном и Поппи, загородив ее от кузена, и резко ответить. «Мы придем, когда закончим наш разговор». «Разговор? Так это теперь называется?» Мой неожиданный гнев только подогревает интерес Йена. «Может, ты лучше обсудишь свои проблемы по поводу свадьбы с матерью, а с Поппи поговорю я? Я бы с удовольствием рассказал ей историю нашей семьи». Уверен, что все рассказы Йена сведутся к тому, что я — законченный придурок. Но я не собираюсь оставлять его наедине с Поппи, видя, как он мысленно облизывается от грязных образов, возникающих в его мозгу. Это ему кажется, что он умен и хорош собой, на деле он просто липкий, скользкий мерзавец. Одна мысль о том, что он может иметь виды на Поппи, заставляет меня прийти в ярость. Словно красная завеса падает на глаза, прежде чем я успеваю подумать, с чего бы это я вдруг встал на защиту скандальной рыжухи, которая сейчас стоит за моей спиной. Точнее, уже не стоит. Поппи одним легким движением оказывается передо мной, уперев руку в бок, а другой тыча в грудь Йена. «Слушай, ты, чушь, которую ты несешь, на самом деле работает? Или ты просто привык болтать, что не попадя, зная, что у тебя толстый кошелек?» Она еще сильнее вжимает на маникюренный ноготь в его грудь, почти наверняка оставляя следы на его тонкой коже под дорогой рубашкой и прерывая несвязное оправдание. «Молчи лучше. Ответ мы и так знаем. Все равно ничего не сможешь объяснить. Ты же способен только повторять, что скажут другие, как попугай». Шел бы ты обратно к своей мамочке, пока взрослые люди разговаривают. Как сказал Конор, мы придем, когда закончим беседу. А сколько это займет времени, это уже наше дело». Йена шалела смотрит на Поппи. Наверное, ему немного больно, потому что она напоследок еще раз вонзила в него ноготь. «Я тоже потрясен и в восторге». Еще никому не удавалось так отбрить Йена, но Поппи проделала это легко и непринужденно, врезав ему по самому больному месту. «Лучше не зли ее, а то как бы она не оторвала тебе яйца. Я делаю себе зарубку на память». И в прихожей, и в столовой воцаряется оглушительное молчание. Все ждут, что ответит Йен. Все, кроме Поппи, которая не ждет никого и ничего. Видя, что мой кузен не двигается с места, она повелительно машет рукой, прогоняя его. «Брысь отсюда, а то я отойду в сторону и позволю Конору разобраться с тобой в его стиле». Вообще-то я не дрессированный пес, которого можно натравить по команде, но злое удовольствие от ее слов чертовски возбуждает. Я могу только мечтать о давно заслуженной трепке, которую задал бы Йену при малейшей возможности. Жаль, что сегодня не получится. Хоть он и пытается показать, что ему все равно, но при первом же моем шаге к нему бросается обратно к гостям, по мышиному пискнув. Я с мрачным видом оборачиваюсь к Поппи, которая тщетно пытается унять приступ смеха, зажав рот обеими руками. Я с угрожающим видом подхожу к ней. «По-твоему, устроить скандал при моей семье — это смешно?» Она небрежно пожимает плечами, едва сдерживая хохот, и выдавливает. «Твоя мама и Кейли точно этого не заслуживают. Но вот он...» — она тычет пальцем через плечо. «Он заслуживает. И да, это было смешно». Она права, но я продолжаю хмуриться, не желая снова терять контроль. Хмурюсь я секунды две, но тут Поппи сжимается и подтягивает плечи к ушам, передразнивая испуганного Йена. «Мамочка, на помощь!» Я не выдерживаю, начинаю хохотать. Этой рыжей бестии явно начхать, что про нее подумают. Она делает, что хочет, и это чертовски интересно и притягательно. Поппи вдруг кладет ладонь на мою грудь, глядя мне в глаза. «Что такое?» Мой смех угасает. «Ничего, просто я хотела ощутить твой смех», — тихо отвечает она. «Сдается мне, ты не слишком часто смеешься». «Не часто — это не то слово. Не помню, когда в последний раз хохотал от души». «Вежливая усмешка?» «Запросто». «Фальшиво посмеяться с Хуаном Пабло, чтобы наладить отношения?» «Разумеется». Но искренний смех. Не могу припомнить, когда в последний раз мне было так легко и весело. Это заслуга Поппи, и мне кажется, что у нее это может получиться снова. Черт, да ей достаточно попросить меня рассмеяться. Не знаю, о чем ты. Я часто смеюсь. Я вообще парень веселый. Заметно, саркастически бросает Поппи, берет меня за галстук и тянет обратно в столовую. Пошли уже, весельчак. «Скажи своей сестре, что придешь на ее свадьбу». «Это не обсуждается». Поппи бросает на меня хитрый взгляд. «Вот именно. Не стоит это обсуждать. Ты знаешь, что придешь, и я знаю, что ты придешь. Так что давай задвинем все эти «да» и «нет» и займемся действительно важными вещами. Твоя мама сказала, что на десерт будет шоколадный торт, а я не ела торт уже 16 дней. Так что лучше тебе не становиться между мной и тортом. Усек?» «Точно 16 дней?» «Из всего, что я сказала, ты расслышал только это?» Она со вздохом поясняет. «Обычно я покупаю себе пирожное в награду за кусок написанного текста, а поскольку в последнее время у меня был писательский блог, я их и не покупала. Нет текста — нет пирожного. Но для твоей мамы я сделаю исключение. Не могу же я отказать матери жениха. К тому же торт — это не пирожное». «Да ну!» «Мука, яйца, масло, шоколад и сахар. Найдите отличие». «Торт — это совсем другое», — настаивает Поппи. «Пирожное — это просто кекс с кремом сверху. А торт — это торт». «Как в той песне, торт на берегу океана». «Не шути на эту тему. Я утверждаю, что торт отличается от пирожного». Поппи вызывающе смотрит на меня. «К тому же это ты виноват в том, что я не закончила очередную часть романа. Будет справедливо получить кусок торта в качестве компенсации». Хотя она и делает вид, что сердито, это в основном притворство. но напоминание, почему Поппи вообще оказалась здесь, неожиданно причиняет мне боль. Ее ноутбук. Все зависит от проклятого ноутбука и от моего возможного решения этой проблемы. Вот именно поэтому я обычно так тщательно готовлюсь к каждому делу, чтобы избежать таких провалов. А Поппи ведь даже не подозревает, почему я на самом деле украл ее компьютер. Что бы она подумала, узнав правду? Что я не просто мелкий воришка, что это я стащил черную розу. Она нащупала мое слабое место, привычку все доводить до совершенства и потребность никого не подпускать близко к себе. Нарастающее раздражение скребет душу, пытаясь вырваться и причинить максимальную боль тому, кого его вызвал. Что хуже всего, мне начинает нравиться это раздражение, и это только сильнее меня злит. «Ты такая милашка, когда сердишься», — снисходительно бросаю я, словно желая раздразнить Поппи в ответ. Чтобы еще подлить масло в огонь, я притворно-небрежно наматываю на палец локон ее рыжих волос, внимательно наблюдая за ее реакцией. Как я и ожидал, следует взрыв. Дыхание Поппи прерывается, глаза расширяются, а затем прищуриваются, и она резко дергает головой, вырывая волосы из моих пальцев. Вскинув подбородок, Поппи решительно проходит мимо меня в столовую, нарочно толкнув плечом. Я напоминаю себе, что делаю все это для ее же блага. Как, впрочем, и для своего. При воспоминании о ее волосах в моих пальцах в штанах снова образуется натянутый парус, так что приходится отвернуться к стене и медленно сосчитать до 10. А потом я слышу, как Кейли спрашивает. «Ну что, он согласился?» Я до боли сжимаю зубы, зная, что выиграл. Поппи теперь будет видеть меня таким, какой я есть, и держаться от меня подальше. «Да, он придет. Мы оба придем. Для нас это всего один день, но для вас с Эваном это так важно, и мы ни в коем случае не пропустим твою свадьбу». «Какого черта?» Но дело сделано. Я слышу радостный вопль Кейли и звук быстрых шагов. «Поппи, спасибо!» Прежде чем я успеваю что-то сделать, Кейли подбегает ко мне, рассыпая лучи счастья, как зеркальный дискотечный шар, и крепко обнимает. «Я знала, что ты не подведешь меня, Конор. Как бы я пошла к алтарю без тебя?» Поппи выглядывает из столовой, и я смотрю на нее поверх головы, прижавшейся ко мне Кейли. Я даже не помню, когда Кейли обнимала меня в последний раз. Облизнув палец, Поппи ставит в воздухе галочку. Она выиграла. Нет, я все-таки убью ее. Или снова поцелую. А может, сперва поцеловать, а потом убить? Предлагает внутренний голос. Так это меньше будет смахивать на сюжет Тима Бертона.